Бао-чай сначала не сообразила, в чем дело, но потом догадалась. Ведь завтра день моего рождения. И тут же проговорила. Сестры, если вы приехали навестить бабушку, то это вполне понятно. Но если вы это сделали ради дня моего рождения, то, право же, мне неудобно. В это время в комнату вошел Бао Юй, который пожелал справиться о здоровье тетушки Сюэ и тетушки Ли. Услышав последние слова Бао Чай, он догадался, что решено отметить день ее рождения. Он сам мечтал об этом. Но так как в последнее время все ходили грустные, он не осмеливался заикнуться об этом матушке Дзя. Однако, когда он увидел, что Сян Юнь приехала поздравить Бао Чай, он радостно произнес. «Я как раз хотел напомнить об этом бабушке». «Ха-ха!» — засмеялась Сян Юнь. «Бабушка только и ждала твоих напоминаний». «А почему все приехали?» «Потому что бабушка пригласила их заранее». Бао Чай еще не верила, что все затеяно ради нее. Но тут матушка Дзя сказала ее матери. «Бао Чай уже целый год замужем, но за это время мы испытали много горя. И я совсем забыла, когда день ее рождения. К счастью, мне напомнили об этом. Я решила отметить этот день и пригласила вас и остальных родственниц. Почтенная госпожа, вы едва успокоились после пережитого горя, да и моя девочка еще не успела проявить по отношению к вам своей дочерней почтительности, а вы так заботитесь о ней, заметила растроганная тетушка Сюэ. Если бабушка больше всех любит моего второго брата Бао Юя, так неужели она может не любить его жену? — возразила Сян Юнь. К тому же сестра Бао Чай вполне заслуживает того, чтобы бабушка устроила угощение по случаю дня ее рождения. Бао Чай, опустив голову, молчала. «Мне казалось, — подумал Бао Юй, — что сестрица Сян Юнь, выйдя замуж, переменится и совсем забудет всех нас. Теперь я вижу, что она осталась такой же, как прежде. Почему же другие сестры, выйдя замуж, становятся надменными и даже слова не хотят сказать?» В это время вошла девочка-служанка и объявила: «Пришли госпожи!» Тут же в комнату вошли Ливань и Фэнзе и поздоровались со всеми. Инчунь вспомнила о своем отце и сказала: «Мне очень хотелось приехать проститься с ним, но муж не разрешил, заявив, что поскольку на моего отца обрушились несчастья, он не желает, чтобы они коснулись и его. Я не осмелилась ему перечить и не приехала. Но после этого несколько дней плакала. Как же он сегодня согласился отпустить тебя?» — полюбопытствовала Фэнзе. «Он сказал, что поскольку мой второй дядя получил наследственную должность, можно съездить», — ответила Инчунь. «Только поэтому он отпустил меня». Инчунь заплакала. «С ума сойдешь от тоски!» — промолвила матушка Дзя. «Пригласив всех на день рождения жены моего внука, я надеялась пошутить, посмеяться, рассеять печаль, а вы опять вспоминаете о неприятностях и расстраиваете меня». Инчунь и остальные замолчали. Фэнзе, хотя и заставила себя произнести несколько шутливых фраз, но шутки получались неостроумные, и над нею только посмеивались. Матушке Дзя очень хотелось, чтобы Бао Чай была весела.